Глава 23. Обратно в сердце. Ветер швырял им в лица струи дождя, когда они в темноте бежали на восток, в сторону окутанного тенями подножия горы. Шум сражения в лагере из Гримнура приглушали раскаты грома. Когда они пересекали мокрую равнину, паническое возбуждение Саймона начало спадать. Ощущение исступленной энергии, казалось, он может бежать и бежать сквозь ночь, как олень, исчезло. Дождь и усталость брали свое. Через половину лиги он перешел на быстрый шаг, но вскоре и это давалось ему с трудом. В том месте, где костлявая рука сжимала его колено, сустав стал жестким, точно заржавевшая дверная петля. Горло горело при каждом вдохе. «Моргенес! Тебя послал!» — прокричал Саймон. «Позднее, Саймон!» — выдохнул Бенабик. «Все расскажу потом!» Они бежали дальше, спотыкались и падали на мокрую землю. «Но тогда...» — задыхаясь, спросил Саймон. «Тогда скажи, что это были за существа?» «Напавшие на лагерь?» Даже на бегу тролль умудрился сделать странный жест пальцами у рта. «Боккины! Копатели! Так их еще называют!» «Кто они такие?» — спросил Саймон, и его рот едва не наполнился глиной после того, как он рухнул на землю. «Они плохие!» — Бенабик сделал гримасу. «Сейчас этого достаточно!» Они больше не могли бежать. Перешли на шаг и продолжали идти до тех пор, пока солнце не показалось за облаками, словно свеча за серой простыней. Перед ними на фоне бледного рассвета стоял Вильдхельм, подобный склоненным спинам молящихся монахов. В жалком убежище, среди гранитных валунов, стоявших среди моря травы, и похожих на уменьшенную копию возвышавшихся вдалеке гор, Бенабик решил разбить нечто вроде лагеря. Походив вокруг камней, он нашел место, наиболее защищенное от постоянного, менявшего направление дождя. Помог Саймону забраться в щель между двумя стоявшими совсем рядом валунами, где юноша смог устроиться с минимальным комфортом. Саймон тут же заснул тяжелым сном смертельно уставшего человека. Капли дождя соскальзывали с верхушек камней, когда Бенабик уселся на корточки, завернувшись в плащ мальчишки. Тролль прихватил его вместе с другими вещами из аббатства святого Ходерунда. Потом порылся в сумке, чтобы отыскать сушеные рыбы, которую тут же принялся жевать, и свои кости. Кантака вернулась, изучив окружающую местность, и улеглась, прижавшись к ногам Саймона. Тролль бросил кости, использовав сумку в качестве стола. «Тенистый путь!» Бенабик горько улыбнулся, а потом упирающийся баран и снова тенистый путь. Он выругался тихо, но длинно. Только глупец мог не обратить внимания на такое очевидное послание. Бенабик знал, что у него немало недостатков. Бывало, что он совершал глупости, но здесь и сейчас не мог рисковать. Он опустил меховой капюшон и улегся рядом с Кантакой. Для любого, кто проходил бы мимо, если бы он смог хоть что-то разглядеть в тусклом свете, когда в лицо хлещет дождь, три путника показались бы ему немного странным коричневым мхом на подветренной стороне камней. «Ну и что за игру ты со мной затеял, Бенабик?» — мрачно спросил Саймон. «Откуда ты знаешь доктора Моргенеса?» За те несколько часов, что он спал, бледный рассвет превратился в холодный сумрачный день. У них не было костра или завтрака, которые изменили бы их положение к лучшему. Небо с нависавшими тучами казалось низким потолком. «Я не играю в игры, Саймон», — ответил тролль. Он промыл и забинтовал раны Саймона на шее и ногах, после чего терпеливо занялся лечением Кантаки. Только одна рана волчицы оказалась серьезной и глубокой, на одной из передних лап. Пока Бенабик счищал песок, Кантака нюхала его пальцы, доверчивая, как ребенок. «Я не жалею о том, что ничего тебе не рассказал. Если бы обстоятельства сложились иначе, я бы предпочел, чтобы ты ничего не знал». Он втер лечебную мазь в лапу Кантаки и отпустил ее. Она сразу принялась вылизывать свои раны. «Я знал, что она так поступит», — с легким упреком сказал Бенабик, а потом осторожно улыбнулся. «Как и ты, она считает, что я плохо знаю свое дело». Тут только Саймон сообразил, что бессознательно трогает свои повязки, и нахмурился. «Ладно, Бенабик, просто расскажи мне все. Откуда ты знаешь Моргинеса? Откуда пришел на самом деле?» «Я сказал тебе правду!» — возмущенно ответил тролль. «Я Канук, и не просто знаю о Моргинесе. Я с ним встречался. Он хороший друг моего наставника. Они соратники, так я слышал, говорят просвещенные люди». «Что это значит?» Бенабик прислонился к камню. Хотя в данный момент дождь не шел, холодный ветер был достаточной причиной, чтобы оставаться под укрытием камней. Саймону показалось, что тролль тщательно подбирает слова, и он подумал, что Бенабик выглядит уставшим. Смуглая кожа слегка обвисла и стала более бледной, чем обычно. «Во-первых, — наконец заговорил тролль, — тебе следует кое-что узнать о моем наставнике. Его звали Укекук. Он был поющим, так ты бы его назвал, нашей горы. Когда мы говорим «поющий», то имеем в виду не тех, кто просто поет, а того, кто помнит старые песни и мудрость, как доктор и одновременно священник. Укекук стал моим наставником, потому что старейшины кое-что во мне увидели. Я знал, что мне оказана огромная честь, ведь не каждому было дано разделить мудрость с Укекуком. И 3 дня ничего не ел, когда мне об этом сообщили, чтобы достигнуть нужной чистоты духа». Бенабик улыбнулся. «Когда я с гордостью объявил о своих подвигах новому наставнику, он ударил меня в ухо. «Ты слишком молод и глуп, чтобы сознательно голодать», — сказал он мне. «Это самонадеянность. Ты можешь голодать только случайно». Усмешка Бенабика перешла в смех. Когда Саймон немного подумал, он тоже рассмеялся. «В любом случае, — продолжал Бенабик, — однажды я расскажу тебе о моих годах учения у Укекука. Он был великий, толстый тролль, Саймон, тяжелее тебя, а ростом с меня. Но сейчас мне нужно поскорее перейти к сути. Я точно не знаю, когда мой наставник впервые повстречался с Моргинесом, но задолго до того, как я вошел в его пещеру. Однако они были друзьями, и мой наставник научил Моргинеса искусству отправки писем с птицами. Так они разговаривали друг с другом, мой наставник и твой доктор. Они разделяли многие идеи об устройстве мира. Ровно 2 лета назад были убиты мои родители. Смерть пришла к нам в драконьем снегу на горе, которую мы называем «Маленький нос». И с тех пор, как их не стало, я посвятил все свои мысли, ну, почти все, учебе у моего наставника. А когда после наступления оттепели в этом году он сказал, что я буду сопровождать его во время великого путешествия на юг, я едва справлялся с волнением. У меня не оставалось сомнений, что наступил момент испытания моей пригодности. «Но чего я не знал?» — продолжал тролль, постукивая по грязной траве посохом. Почти сердито, как показалось Саймону, но гнева в голосе Бенабика он не услышал. «Укекук мне не сказал, что у него имелись более серьезные причины для путешествия, чем окончание моего ученичества. Он получил сообщение от доктора Моргинеса и от некоторых других о вещах, которые его встревожили, и Укекук почувствовал, что пришло время нанести ответный визит Моргинесу, ведь доктор посетил моего господина задолго до того, как я начал свое обучение». «Какие вещи?» — спросил Саймон. «Что ему написал Моргинес?» «Если ты о них до сих пор не знаешь, — серьезно ответил Бинабик, — значит, пока сможешь прожить без этой правды. И тут я должен подумать. Но сейчас позволь мне поведать то, что я могу, обязан рассказать». Саймон коротко кивнул неожиданно резким словам Бинабика. «Я не стану утомлять тебя длинной историей нашего путешествия на юг. Очень скоро я понял, что мой господин не рассказал мне всей правды. Он был встревожен очень сильно, и когда бросал кости или читал определенные знаки в небе и ветре, мрачнел все больше. Кроме того, часть наших приключений получилась очень тяжелой. Я и сам много путешествовал один еще до того, как стал учеником у Кекука. Но никогда прежде мне не выпадало такое неудачное время. То, что с тобой случилось прошлой ночью, произошло с нами, когда мы находились возле озера Дроршулвен во Фростмарше». «Ты про Букинов?» — спросил Саймон. Даже посреди ясного дня мысль об их цепких руках была ужасающе яркой. «Именно», — кивнул Бинабик, — «это было и есть дурной знак. Я имею в виду то, что произошло в лагере. Память нашего народа не хранит сведений о нападениях багаников, как мы их называем, на большие группы вооруженных людей, такие дерзкие и жуткие. Обычно они атакуют животных или одиноких путешественников». «Кто они такие?» «Позднее, Саймон, ты много узнаешь, если проявишь терпение. Мой наставник тоже не рассказывал мне всего. Из чего, впрочем, не следует, что я твой наставник, но я понимал, что он очень расстроен. Я ни разу не видел, чтобы он спал за все время нашего путешествия по Фростмаршу. Когда я засыпал, он бодрствовал, а утром, когда я просыпался, уже был на ногах. А он уже был не молод. Укекук выглядел пожилым еще до того, как я к нему пришел, а я учился у него несколько лет. Однажды ночью, когда мы вошли в северную часть Эркинланда, он попросил меня постоять на страже, чтобы пройти по дороге снов. Мы находились в похожем месте». Бинабик указал на унылую равнину у гор. «Начиналась весна, но она еще не вступила в свои права. Это происходило примерно в ваш День всех дураков или около того». «День всех дураков». Саймон попытался вспомнить. «Та ночь, когда ужасный шум разбудил весь замок. Ночь перед тем, как начались дожди». «Кантака отправилась охотиться, а старый баран Одноглазый, огромное, толстое и терпеливое существо, возившее Укекука, спал у огня. Мы были вдвоем под огромным небом. Мой наставник поел сон коры, ее доставляли ему из болотиства Вранна на юге, и погрузился в странный сон. Укекук не стал объяснять, почему он так поступает. Но я полагаю, он искал ответы, которые не мог получить другим способом. Баганики его напугали, потому что в их поведении было нечто неправильное. Вскоре он начал бормотать, как и всегда, когда его сердце путешествовало по дороге снов. Большая часть его слов оставалась мне непонятной, но одну или две вещи, сказанные им, потом подтвердил брат Дахайс. Именно по этой причине я так удивился, ты сам видел». Саймону пришлось сдержать кислую улыбку. А он считал, что его страхи были такими очевидными, и еще больше его захватили из-за бредовых слов монаха. «Внезапно», — продолжал тролль, ковыряя посохом в сырой земле, «мне показалось, что с ним что-то случилось. Нечто похожее происходило и с братом Дахайсом. Но мой наставник не сдавался, у него было могучее сердце, сильнее, чем у большинства людей или троллей, так я думаю. И он продолжал бороться. Схватка продолжалась долго, затянулась до самого вечера. А я стоял рядом и ничем не мог ему помочь, только освежить лоб». Бинабик вырвал пучок травы, подбросил его в воздух и ударил по нему посохом. Потом, вскоре после полуночи, он произнес несколько слов, совершенно спокойно, как если бы выпивал с другими старейшинами в пещере клана. И умер. Для меня, так я думаю, его смерть стала даже более страшным ударом, чем когда меня оставили родители, потому что они пропали. Просто исчезли в снежной лавине, совершенно бесследно. Я похоронил Укикука там же, на склоне. Мне не удалось провести всех ритуалов, чего я до сих пор стыжусь. Одноглазый не соглашался уйти без своего хозяина. Быть может, он до сих пор с ним рядом. Я очень на это надеюсь. Тролль надолго замолчал, мрачно глядя на потертые колени своих штанов. Его боль была такой близкой горю Саймона, что юноша не сумел найти слов, которые имели бы какой-то смысл, кроме как для него самого. Наконец Бенабик вытащил из сумки и протянул Саймону пригоршню орехов, и тот взял их вместе с мехом с водой. «А потом», — продолжал Бенабик, словно и не останавливался, — «произошла странная вещь». Саймон закутался в плащ, не сводя взгляда с лица продолжавшего свой рассказ Бенабика. «Два дня я провел рядом с могилой своего наставника. Место было совсем неплохое, под открытым небом, но у меня отчаянно болело сердце, потому что Укикук предпочел бы, чтобы его могила находилась высоко в горах. Я размышлял, что мне следует сделать: продолжить путешествие к Моргенесу, Верчестер, или вернуться к своему народу и рассказать, что поющий Укикук мертв. На второй день я решил, что должен вернуться в Канук. Я не осознавал важности встречи моего наставника и доктора Моргенеса. Я и сейчас понимаю далеко не все, как это ни печально. К тому же у меня имелись другие обязательства. Я уже призвал Контаку и в последний раз почесал верного одноглазого между рогами, когда маленькая серая птичка села на курган у Кикука. Я узнал в ней одну из посланниц моего наставника. Она очень устала. Ей пришлось нести немалую тяжесть, письмо и еще одну вещь. Когда я сделал шаг, чтобы поймать птичку, Контака выскочила из кустов. Та, что неудивительно, испугалась и вспорхнула в воздух. Я едва успел ее поймать. В самый последний момент, Саймон, но я ее не упустил. Письмо написал Моргенес. А тебе, друг мой. Он рассказал получателю, а им должен был оказаться мой господин, что тебе будет грозить опасность, и ты отправишься в одиночестве из Хайхолта в Наглимунд. Он просил моего господина помочь тебе, но так, чтобы ты не узнал, если получится. Там говорилось и еще кое-что. Саймон слушал, затаив дыхание. Наконец он узнает недостающую часть своей истории. «Что?» — спросил он. «Сведения, предназначенные только для глаз моего наставника». Голос Бенабика был добрым, но твердым. «Ну, следует сказать, что ситуация не вызывала сомнений. Старый друг просил моего наставника об одолжении, но оказать его мог только я. Мне сразу стало понятно, что задача совсем непростая. Но с того момента, как я прочитал послание Моргенеса, я знал, что должен выполнить его просьбу. И в тот же день направился в сторону Эрчестера. В записке говорилось, что я буду путешествовать один, — подумал Саймон. Моргенес с самого начала не рассчитывал, что сможет спастись. Саймон почувствовал, что сейчас заплачет, и задал вопрос, чтобы отвлечься. «И как ты смог меня найти?» Бенабик улыбнулся. «С помощью напряженной работы Канука, друг Саймон, я должен был отыскать твой след. Места, где проходил молодой человек, не имевший четкой цели. Ну, все в таком роде. Напряженная работа Канука и удача привели меня к тебе». В сердце Саймона полыхнуло страшное серое воспоминание из прошлого, которое теперь казалось далеким. «Ты следовал за мной через кладбище?» «Значит, это был не сон», — понял Саймон. «Кто-то звал меня по имени». Однако на круглом лице тролля не появилось обнадеживающих признаков? «Нет, Саймон», — ответил он, тщательно взвешивая слова. «Я нашел твой след только на старой лесной дороге». «А почему?» — ты спросил. «Не имеет значения». Саймон встал, потянулся и окинул взглядом плоский влажный участок земли, который их окружал. Потом снова сел и потянулся к меху с водой. «Теперь я кое-что понимаю, но мне нужно о многом подумать. Получается, что мы должны продолжать путешествие в Наглимунд. А что думаешь ты?» Бенабек выглядел озабоченным. «Я не уверен. Саймон, если букины так активны во Фростмарше, дорога в Наглимунд будет слишком опасной для двоих путников. Должен тебе признаться, я обеспокоен принятием решения. Мне жаль, что с нами нет доктора Моргенеса, который дал бы нам мудрый совет. Неужели ты в такой опасности, Саймон, что мы даже не можем рискнуть и отправить ему каким-то образом письмо? Я уверен, он не хочет, чтобы я повел тебя навстречу ужасным опасностям». Саймон не сразу догадался, что Бенабек имеет в виду Моргенеса, когда говорит «он». И тут только сообразил. Тролль не знает, что произошло. «Бенабек», — начал он, и почти сразу понял, что причинит троллю боль. «Он мертв. Доктор Моргенес мертв». Глаза тролля так широко раскрылись, что Саймон впервые увидел белки. А еще через мгновение лицо Бенабека превратилось в бесстрастную маску. «Мертв?» — наконец заговорил тролль, и его голос стал таким холодным, что Саймон ощутил странную беззащитность, словно в том была его вина, а ведь он пролил столько слез после гибели доктора. «Да». Саймон немного подумал и пошел на обдуманный риск. «Он умер, чтобы позволить бежать из замка принцу Джошуа и мне. Король Элиас убил доктора. Точнее, это сделал его человек, Прайрат». Бенабек посмотрел Саймону в глаза, а потом опустил взгляд. «Мне было известно о пленении Джошуа. В письме об этом говорилось. А остальное...» «Очень плохие новости». Он встал, и ветер подхватил его прямые черные волосы. «Позволь мне пройтись, Саймон. Я должен обдумать то, что ты мне сказал. Я должен поразмышлять над тем, что услышал». Бенабек отошел от груды камней с застывшим лицом. Кантака тут же вскочила, чтобы последовать за ним. Тролль хотел ее остановить, но просто молча пожал плечами. Она бегала возле него кругами, а тролль шел медленно, опустив голову и спрятав руки в рукава куртки. Саймон подумал, что Бенабек выглядит слишком маленьким для бремени, которое легло ему на плечи. Саймон слегка надеялся, что когда тролль вернется, он принесет толстого лесного голубя или что-то в таком же духе. Однако его постигло разочарование. «Я сожалею, Саймон», — сказал тролль, — «но от голубя было бы мало толку. Мы не сможем развести костер так, чтобы не было дыма, ведь вокруг только мокрый хворост. А сейчас нам не стоит никому сообщать о себе. Поешь сушеной рыбы». Рыбы осталось совсем немного. К тому же она плохо утоляла голод и была невкусной. Но Саймон с мрачным видом жевал свой кусочек. Кто знает, когда удастся поесть в следующий раз во время этого отвратительного путешествия. «Я думал, Саймон, твои новости, и ты тут не виноват, весьма болезненны. Так скоро после смерти моего господина узнать о гибели доктора, доброго старого человека». Бенабек замолчал, потом наклонился и принялся складывать вещи в сумку, отложив в сторону несколько предметов. «Вот твои вещи. Видишь, я сберег их для тебя». Он протянул Саймону два знакомых цилиндрических предмета. «Это, — сказал Саймон, принимая предметы, — не стрела, но другой сверток». Саймон отдал Бенабеку рукопись. «Это написал доктор Моргенес». «Ты серьезно?» — спросил Бенабек, приподнимая край тряпицы, в которую он завернул манускрипт. «Ты надеешься, что он может нам помочь?» «Я так не думаю», — ответил Саймон. «Это написанная доктором история жизни Престора Джона. Я немного почитал. Там в основном про сражения и тому подобные вещи». «О, да». Бенабик вернул рукопись Саймону, и тот засунул ее за пояс. «Очень жаль, если так. Сейчас нам бы пригодилось мнение доктора по другим вопросам». Тролль наклонился и принялся засовывать оставшиеся вещи в сумку. «Моргенес и Укикук, мой наставник, оба являлись членами одной особенной группы». Он достал что-то из сумки и протянул Саймону. В сумрачном дневном свете Саймон разглядел амулет с изображением свитка и пера. «У Моргенеса был такой же», — сказал Саймон, наклонившись, чтобы рассмотреть его получше. «Верно», — кивнул Бенабик. «Этот принадлежал моему наставнику. Символ тех, кто входит в орден манускрипта. В нем никогда не состояло более 7 членов, — так рассказал мой наставник. Укикук и доктор Моргенес мертвы. Значит, осталось не более 5 членов ордена». Он положил амулет в сумку. «Орден манускрипта?» — удивился Саймон. «А что это такое?» «Группа ученых, которые обмениваются знаниями, — так говорил мой наставник. Быть может, не только, но больше он мне ничего не объяснил». Бенабик закончил собирать сумку и выпрямился. «Я сожалею, что мне снова приходится произносить эти слова, но нам пора идти». «Снова!» Забытая боль вновь обрушилась на тело Саймона. «Боюсь, так и есть. Как я уже говорил, мне пришлось многое обдумать, и я сделал определенные выводы». Он сложил обе части посоха и свистнул Контаке. «Сначала я должен довести тебя до Наглимунда. Тут ничего не изменилось. Лишь моя решимость была слегка поколеблена. Проблема в том, что я не доверяю Фростмаршу. Ты видел Буккинов и, полагаю, больше не хочешь с ними встречаться. Но нам необходимо двигаться на север. Значит, придется вернуться в Альтхорд». «Но, Бенабик, неужели ты думаешь, что там мы будем в большей безопасности?» — спросил Саймон. «Что помешает копателям последовать за нами в лес, где мы даже не сможем от них убежать?» «Ты задал хороший вопрос. Однажды я уже говорил о древнем сердце, о его возрасте и... Я не могу вспомнить слова на твоем языке, Саймон, но душа и дух, возможно, помогут тебе понять, что я имею в виду. Буккины могут перемещаться под старым лесом. Но для них это непросто. Корни Альтхорта обладают силой, которую трудно преодолеть таким существам. Кроме того, там находится человек, которому необходимо знать, что случилось с Укикуком и Моргенесом». Саймон уже устал от повторения собственных вопросов, но не удержался от еще одного. «О ком ты говоришь?» «Ее зовут Джелой. Она мудрая женщина. Ее называют Валада. Слово из языка риммеров. К тому же я рассчитываю, что она поможет нам добраться до Наглимунда, раз уж придется пройти через восточную часть леса к Вилдхельму. А я этот маршрут не знаю». Саймон надел плащ и застегнул потертую пряжку под подбородком. «Но стоит ли нам выходить сегодня?» — спросил он. «Уже довольно поздно». «Саймон», — сказал Бенабик, когда к ним, вывалив наружу язык, подбежала Контака. «Пожалуйста, поверь мне. Хотя есть вещи, о которых я пока не могу тебе рассказать, мы должны стать настоящими спутниками. Мне необходимо твое доверие. Сейчас на кону стоит не только королевская власть Элиаса. Мы потеряли, я и ты, людей, имевших для нас огромное значение. Старого доктора и старого тролля. Они знали намного больше нас с тобой. И оба боялись. Брат Дахаис, полагаю, умер от страха. По земле бродит зло, и мы поступим глупо, если будем оставаться на открытой местности». «Что ходит по земле, Бенабик? Какое зло?» «Дахаис назвал имя, я его слышал. Перед самой смертью он сказал...» «Тебе не стоит!» — попытался прервать его Бенабик, Но Саймон не обратил на его слова внимания. Он устал от намеков и советов. «Король бурь!» — решительно закончил он. Бенабик быстро огляделся по сторонам, словно ожидал, что произойдет нечто ужасное. «Я знаю!» — прошипел он. «Я также его слышал, но мне известно совсем немного». За далеким горизонтом прогрохотал гром. «Король бурь! Это страшное имя с темного севера, имя из легенд, которым пугают и заклинают. Мой наставник произнес всего несколько слов, но их достаточно, чтобы вызвать у меня серьезную тревогу». Он забросил за плечи сумку и зашагал по болотистой равнине в сторону припавшей к земле линии холмов. «Это имя», — продолжал он, и его голос прозвучал странно приглушенно. Посреди огромного пустого пространства уже само по себе способно заставить засохнуть урожай, принести лихорадку и ночные кошмары. «Дождь и плохую погоду?» — спросил Саймон, глядя на уродливое, нависавшее над ними небо. «И много чего другого», — ответил Бенабик, коснувшись ладонью куртки, как раз над сердцем. Глава 24. Псы Эркинланда. Саймону снилось, что он идет по сосновому саду в Хейхолте, который находился рядом со столовой. Над тихонько раскачивавшимися деревьями повисла арка каменного моста, соединявшего трапезную и часовню. И хотя он не ощущал холода, более того, совсем не чувствовал своего тела, когда его мягко переносило из одного места в другое, вокруг кружились нежные снежинки. Изящные ветви деревьев с иголками начали расплываться под белыми одеялами. Вокруг царила пронзительная тишина. Ветер, снег, сам Саймон — все двигалось в мире, где не было ни звука, ни быстрого движения. Ветер, которого он не чувствовал, усилился, и деревья в огороженном саду начали сгибаться перед проходившим Саймоном, раздвигаясь точно океанские волны, вокруг выступающей над поверхностью скалы. Вокруг кружил снег. Саймон шел в сторону просвета, к проходу между рядами деревьев, вытянувшихся перед ним, словно почтительные солдаты. Но сад никогда не был таким длинным. «Ведь так?» Внезапно взгляд Саймона устремился вверх. В конце заснеженной тропы стояла огромная белая колонна, уходившая в сторону темных небес. «Конечно же», — подумал он, погруженный в странную логику сна, «это башня Зеленого Ангела». Прежде он не мог подойти через сад к основанию башни. Однако с тех пор, как он покинул Хейхолд, многое изменилось. Да, многое изменилось. Но если это башня, думал он, глядя вверх на ее громаду, почему у нее ветви? Это не башня. Во всяком случае, теперь это дерево. Огромное белое дерево. Саймон сел и принялся озираться по сторонам. «Что за дерево?» — спросил Бенабик, который сидел рядом и зашивал рубашку Саймона иголкой, сделанной из птичьей косточки. Закончив, он протянул рубашку юноше, а тот вытащил из-под одеяла покрытую веснушками руку, чтобы ее забрать. «Какое дерево? И хорошо ли ты спал?» «Это был сон, и все», — сказал Саймон, натягивая рубашку через голову. «Мне снилось, что башня Зеленого Ангела превратилась в дерево». Он вопросительно посмотрел на Бенабика, но тролль лишь пожал плечами. «Сон!» — согласился Бенабик. Саймон зевнул и потянулся. В расселине на склоне горы спать было не слишком удобно, но все же гораздо лучше, чем на открытой со всех сторон равнине. Он быстро понял логику тролля, как только они тронулись в путь. Солнце взошло, пока он спал, совсем незаметное за одеялом из облаков. Всего лишь серо-розовое пятнышко на небе. Глядя со склона, Саймон не смог отыскать место, где заканчивалось небо и начинались туманные долины. В это утро мир казался сумрачным и бесформенным. «Пока ты спал, я видел ночью огни», — сказал тролль, чем вывел Саймона из задумчивости. «Огни? Где?» Бенабик указал левой рукой на юг, в сторону равнины. «Там. Не беспокойся. Я думаю, до них довольно далеко. Весьма возможно, они не имеют к нам отношения». «Надеюсь». Саймон, прищурившись, вглядывался в серую пелену. «Как ты думаешь, это могут быть из Гримнур и его риммеры?» «Очень сомневаюсь». Саймон повернулся, чтобы посмотреть на тролля. «Но ты же сказал, что они выберутся, что они выживут!» Бенабик бросил на него рассерженный взгляд. «Если ты проявишь терпение, то услышишь. Я уверен, что они спаслись, но они двигались на север, и я сомневаюсь, что из Гримнур повернул обратно. А эти огни далеко на юге, как если бы...» «Как если бы кто-то идет из Эркинланда», — закончил Саймон. «Да», — сказал Бенабик с некоторым раздражением. «Но они могут оказаться купцами или паломниками». Он огляделся. «Интересно, куда делась Кантака?» Саймон состроил гримасу. Он видел, что Бенабик уклоняется от ответа. «Ладно», — сказал Саймон. «Это может быть кто угодно. Но именно ты вчера хотел поспешить. Мы будем ждать, чтобы лично убедиться, купцы это или копатели?» Шутка получилась не самой удачной. Последнее слово оставило во рту у Саймона неприятный привкус. «Важно не быть глупцом!» — с отвращением проговорил Бенабик. «Баганики, букины, не разжигают огонь. Они ненавидят яркие вещи. И нет, мы не станем ждать, пока нас догонят те, кто разожгли костры. Мы возвращаемся в лес, как я тебе уже говорил». Он показал вверх по склону. «По другую сторону холма мы сможем его увидеть». У них за спиной затрещали кусты, и тролль с Саймоном удивленно подскочили. Но оказалось, что это Кантака, которая быстро бежала по склону, опустив нос к земле. Когда волчица добралась до лагеря, она принялась толкать руку Бенабика, пока он не почесал ей голову. «У Кантаки игривое настроение?» Тролль улыбнулся, показав желтые зубы. «Сегодня тяжелые тучи низко нависают над землей. Они скроют дым от костра, и я считаю, что мы можем устроить себе достойную трапезу, прежде чем снова отправимся в путь. Ты за?» Саймон постарался сохранить серьезное выражение. «Я полагаю, я мог бы что-нибудь съесть, если надо», — сказал он. «Если ты считаешь, что это действительно важно». Бенабик посмотрел на него, пытаясь понять, действительно ли Саймон не одобряет завтрак, а юноша с трудом сдерживал смех. «Почему я веду себя как олух?» — подумал он. «Нам грозит ужасная опасность, и едва ли она минует нас в ближайшем будущем». Наконец он уже больше не мог терпеть недоуменный взгляд Бенабика и расхохотался. «Ну, — ответил Саймон сам себе, — человек не может тревожиться постоянно». Саймон удовлетворенно вздохнул и позволил Кантаке слизнуть остатки мяса белки с его пальцев. Он восхищался изящностью, с которой волчица умудрялась это делать, учитывая ее мощные челюсти и сверкающие белые зубы. Они развели небольшой костерок. Тролль не верил в ненужный риск. Тонкая струйка дыма по спирали поднималась в небо, и ветер сразу относил ее в сторону. Бенабик читал манускрипт Моргенеса, который развернул с разрешения Саймона. «Я надеюсь, ты понимаешь, — сказал тролль, не поднимая головы, — что тебе не следует так поступать с другими волками, кроме моей подруги Кантаки». «Конечно, понимаю, — ответил Саймон. — Меня поражает, насколько она ручная». «Не ручная, — решительно возразил Бенабик. — Она связана со мной узами чести, и эта связь распространяется на моих друзей». «Чести?» — лениво спросил Саймон. «Я уверен, тебе знакомо это слово. Оно часто звучит в южных землях. Честь. Ты думаешь, такого не может быть между троллем и зверем? Бенабик поднял голову, а потом снова принялся листать рукопись. «Знаешь, в последнее время я особенно не думаю», — небрежно сказал Саймон, наклоняясь вперед, чтобы почесать заросший густой шерстью подбородок Контаки. «Я лишь стараюсь не поднимать головы и добраться до Наглимунда». «Это серьезное отступление от истины», — пробормотал Бенабик, но не стал ничего уточнять. Некоторое время тишину на склоне холма нарушал лишь шелест пергамента. Утреннее солнце взбиралось вверх по небу. «Вот», — наконец заговорил Бенабик, — «послушай меня. О, дочь гор, я уже скучаю по Моргенесу, прочитав некоторые его слова. Ты знаешь о Нирулаге, Саймон?» «Конечно», — ответил Саймон. «Там король Джон разбил войска Наббана. В замке есть ворота, украшенные резьбой, рассказывающие об этом сражении». «Ты прав», — кивнул Бенабик. «Здесь Моргенес пишет о битве при Нирулаге, где Джон впервые увидел знаменитого сэра Камариса. Могу я прочитать тебе этот фрагмент?» Саймон почувствовал укол ревности, но ему пришлось напомнить себе, что доктор писал манускрипт не для него или кого-то другого. «Итак, решение Ардривиса, отважного, как говорят одни, и самонадеянного, утверждают другие, встретить выскочку северного короля на плоской равнине луговых Тритингов перед озером Мирм оказалось катастрофическим. Ардривис отвел большую часть своих войск к Ванстримскому проходу, узкому перешейку между горными озерами Эдне и Клоду». «Моргенес хочет сказать, — объяснил Бенабик, — что Ардривис, император Наббана, не верил в способность Престора Джона выставить против него большую армию на таком значительном расстоянии от Аркенланда. Но островитяне Пердруина, всегда находившиеся в тени Наббана, заключили тайное соглашение с Джоном и снабжали его войска. Король Джон наголову разбил легионы Ардривиса рядом с лугами Тритингов, чего и представить не мог гордый Наббан. Ты понимаешь?» «Думаю, да». Саймон не был уверен, но он слышал множество баллад о сражении при Нирулаге, чтобы узнать большую часть имен. «Почитай еще». «Я так и сделаю. Позволь мне только сначала найти ту часть, которая показалась мне особенно интересной». Он просмотрел страницу. «Вот». «Таким образом, когда солнце зашло за гору Ванстрис, последнее солнце для 8000 мертвых и умиравших воинов, молодой Камарис, чей отец Бенедривис Савинитта взял императорский жезл из рук своего умирающего брата Адривиса всего за час до этого, повел в атаку 500 всадников, остаток императорской гвардии, чтобы отомстить». «Бенабик!» — прервал его Саймон. «Да». «Что и кто у кого взял?» — нетерпеливо спросил Саймон. Бенабик рассмеялся. «Прости меня. Но в эту сеть попалось слишком много имен сразу, не так ли? Ардривис являлся последним императором Наббана, хотя его империя была не больше нынешнего герцогства Наббан. Пути Ардривиса и Престора Джона разошлись из-за того, что Ардривис понял намерение Престора Джона объединить Светлый Ард и не сомневался, что рано или поздно между ними возникнет конфликт. В любом случае, я не стану утомлять тебя описанием сражений, но то была их последняя битва, как ты и сам знаешь. Император Ардривис погиб от стрелы, и его брат Бенедривис стал новым императором еще до конца дня, когда Наббан капитулировал. Камарис был сыном Бенедривиса, тогда еще совсем молодым человеком. Возможно, ему едва исполнилось 15, поэтому в тот день он был последним принцем Наббана, как его иногда называют в песнях. Теперь ты понимаешь?» «Немного лучше», — ответил Саймон. «Все эти Марисы и Дривисы сбили меня с толку». Бенабик снова взял пергамент и продолжил чтение. «Когда на поле сражения появился Камарис, уставшие армии Эркинланда пришли в смятение. Солдаты юного принца также устали. Но сам Камарис превратился в настоящий вихрь, в смертельный смерч, и меч-шип полученный им от умирающего дяди, был подобен темной молнии. Даже в этот момент армия Эркинланда могла обратиться в бегство. Но сам Престор Джон выехал на поле боя с сияющим когтем, зажатым в кулаке в латной рукавице, и начал прорубать дорогу сквозь императорскую гвардию Наббана, пока не оказался лицом к лицу с доблестным Камарисом. «Вот эту часть я особенно хочу, чтобы ты послушал», — сказал Бенабик, перейдя к следующей странице. «Ладно», — не стал спорить Саймон. «Престор Джон разрубит его пополам?» «Смешно», — фыркнул тролль. «Как в таком случае они стали бы самыми близкими и знаменитыми друзьями, причем практически сразу? Разрубит пополам?» Бенабик продолжил чтение. «В балладах говорится, что они бились весь день и часть ночи. Но я сильно сомневаюсь, что это так. Конечно, их поединок был продолжительным, но не приходится сомневаться, что сначала наступили сумерки, а потом спустилась ночь, и уставшим зрителям только показалось, что два великих воина бились целый день». «Как разумно рассуждает твой Моргинес», — снова фыркнул Бенабик. «Но какой бы ни была правда, они раз за разом обменивались ударами, принимая их на доспехи, а солнце клонилось к закату, и пировали вороны. Никому из воинов не удавалось получить преимущество, хотя гвардию Камариса давно перебили солдаты Джона. Тем не менее, никто из эркинландеров не решался вмешаться. Наконец, лошадь Камариса случайно оступилась, сломала ногу и с громким ржанием рухнула на землю, придавив принца. Джон мог закончить поединок сразу, и едва ли кто-нибудь обвинил бы его. Но вместо этого, так клянутся все, кто наблюдал за поединком, он помог выбраться рыцарю Наббана из-под рухнувшего скакуна, вернул ему меч, и после того, как Джон убедился, что молодой рыцарь в порядке, они продолжили схватку. «О, Эйдон!» — выдохнул Саймон, на которого благородство Джона произвело огромное впечатление. Конечно, он уже слышал эту историю, но совсем другое дело — получить ей подтверждение в сухом, уверенном рассказе доктора. Так они сражались до тех пор, пока Престор Джон, а он был на 20 лет старше Камариса, не устал, споткнулся и упал у ног принца Наббана. Камарис, которого поразили сила и честь противника, вместо того, чтобы на месте его зарубить, приставил шип к латному воротнику Джону и попросил его обещать оставить Наббан в покое. Джон, не рассчитывавший, что противник окажется столь же милосердным, оглядел поле Нерулак, на котором увидел лишь своих солдат. Немного подумал, а потом легнул Камариса Савинита между ног. «Нет!» — закричал пораженный Саймон. Кантака подняла сонную голову, услышав его восклицание. А Бенабик лишь усмехнулся и продолжил чтение рукописи Моргинеса. Теперь уже Джон стоял над поверженным противником. И вот что он ему сказал. «Тебе предстоит еще многому научиться, но ты отважный и благородный человек, и я окажу все возможное уважение твоему отцу и семье, а также позабочусь о твоем народе. И надеюсь, в ответ ты выучишь первый урок». Тот, что я преподал тебе сегодня. И вот в чем он состоит. Честь — это замечательная вещь, но она лишь средство, а не результат. Человек, который голодает с честью, не поможет своей семье. Король, с честью падающий на свой меч, не спасет королевство. Когда Камарис пришел в себя от удивления, он был так восхищен новым королем, что с тех пор стал его самым верным последователем. «Почему ты прочитал это мне?» — спросил Саймон. Он чувствовал себя оскорбленным из-за ликования, с которым Бенабик читал об отвратительных деяниях величайшего героя страны. И все же то были слова самого Моргинеса. И если подумать, они превращали короля Джона в реального человека, а не мраморную статую, вроде святого Сутрина, собиравшую пыль на фасаде собора. «Мне это показалось интересным», — лукаво улыбнулся Бенабик. «Нет, настоящая причина заключалась в другом», — быстро объяснил он, когда Саймон нахмурился. «Правда, я хотел, чтобы ты сделал некоторые выводы, и подумал, что у Моргенеса получится лучше, чем у меня». «Ты не хотел оставлять риммеров», — продолжал Бенабик. «И я понимаю твои чувства, ведь это не самый благородный поступок. А с моей стороны было совсем недостойно оставить мои обязательства перед Икануком невыполненными. Но иногда нам приходится поступать вопреки чести, или, как принято говорить, против очевидно благородного. Ты меня понимаешь?» «Не до конца». На хмуром лице Саймона появилась насмешливая, но добродушная улыбка. «Ах, вот оно как!» Бенабик философски пожал плечами. «Кому хухок, на миг агваноп, говорим мы на языке кануков. Когда он падает тебе на голову, ты понимаешь, что это камень». Саймон стоически принялся обдумывать последние слова Бенабика, а тот начал укладывать свои вещи в сумку. Бенабик определенно был прав относительно одного. Поднявшись на вершину холма, они увидели лишь бесконечные, неповторимые темные пространства Альтхорта, зеленый и черный океан, застывший в момент, когда его волны ударяют о подножие гор. Древнее сердце походило на море, перед которым сама земля готова отступить. Пораженный Саймон смог лишь судорожно втянуть в себя воздух. Деревья раскачивались и тянулись вдаль, пока не исчезали в тумане, словно лес уходил далеко за пределы земли. «Из всех моментов, когда тебе следовало слушать меня очень внимательно, сейчас наступает самый главный», — сказал Бенабик, увидев застывшего Саймона. «Если мы потеряем здесь друг друга, то можем больше никогда не встретиться». «Я уже бывал в лесу, Бенабик», — проворчал Саймон. «Только у самого края, друг Саймон. А теперь нам предстоит в него углубиться». «До самого конца?» «Ха! Нет, это займет месяцы, год, кто знает. Нам предстоит уйти далеко от границы, поэтому будем надеяться, что нас посчитают зваными гостями». Саймон смотрел вниз и чувствовал, как у него покалывает кожу. Темные молчаливые деревья, затененные тропы, никогда не знавшие и не слышавшие звука шагов. Ему вдруг разом вспомнились истории городских и живущих в замке людей. «Я должен туда войти», — сказал себе Саймон. «В любом случае, я не считаю, что лес — это зло. Альтхорт просто старый, очень старый, и с подозрением относится к незнакомцам. Во всяком случае, он заставляет меня так чувствовать. Но в нем нет зла». «Пойдем», — сказал Саймон чистым и сильным голосом. Но когда Бенабик начал спускаться по склону, сотворил знак дерева у себя на груди. Так, на всякий случай, чтобы подстраховаться. Они спустились по склону и миновали целую лигу заросшей травой равнины, подходившей к опушке Альтхорта, когда Кантака внезапно остановилась, склонив косматую голову набок. Солнце уже успело высоко подняться в небе. Миновал полдень, и утренняя роса почти высохла. Когда Саймон и тролль шли к волчице, застывшей точно серая статуя, оба посматривали по сторонам. Однако ничто не нарушало неподвижность, царившую вокруг. Кантака заскулила, когда они подошли, и склонила голову набок, прислушиваясь. Бенабик осторожно опустил заплечную сумку на землю, постаравшись, чтобы не стукнули лежавшие внутри кости и камни, а потом тоже стал прислушиваться. Тролль уже открыл рот, собираясь что-то сказать, не обращая внимания на свисавшие на глаза волосы, но еще до того Саймон также услышал тонкий слабый звук, который то усиливался, то стихал. Словно где-то высоко в небе летел косяк гоготавших гусей. Но нет, шум доносился не сверху. Скорее казалось, будто он катится вдоль длинного коридора между лесом и горами. Вот только с севера или юга Саймон определить не смог. «Что?» — начал он спрашивать. Контака снова заскулила и тряхнула головой, словно ей нравился звук, который она слышала. Тролль поднял маленькую смуглую руку, продолжая прислушиваться. Потом снова закинул за плечи сумку и поманил Саймона, чтобы тот следовал за ним к темной границе леса. «Псы, так я думаю», — сказал Бинабик. Волчица описывала вокруг них круги, то приближаясь, то удаляясь. «Я думаю, они далеко, еще в горах, на юге, над Фростмаршем. Однако, чем раньше мы войдем в лес, тем будет лучше». «Может быть», — сказал Саймон, стараясь не отставать от маленького тролля, который почти перешел на бег. «Но их лай не похож на собак, которых я слышал». «У меня появилась такая же мысль», — проворчал Бинабик. «Вот почему нам нужно двигаться как можно быстрее». Обдумывая слова Бинабика, Саймон почувствовал, как холодная рука сжимает его внутренности. «Стой», — сказал юноша. «Что ты делаешь?» — прошипел Бинабик. «Конечно, они еще далеко, но...» «Позови Контаку». Саймон упрямо стоял на месте. Бинабик оценивающе посмотрел на него, потом свистом позвал волчицу, которая уже к ним возвращалась. «Я надеюсь, что ты в самом скором времени мне все объяснишь», — начал тролль, но Саймон указал на Контаку. «Садись на нее. Садись прямо сейчас. Если нам нужно спешить, я смогу бежать. Но у тебя слишком короткие ноги». «Саймон!» — сказал Бинабик, и в его глазах сверкнул гнев. «Я бегал по горным хребтам Ментахока, когда был ребенком». «Мы сейчас на пологом склоне. Пожалуйста, Бинабик. Ты ведь сам сказал, что нам нужно спешить». Несколько мгновений тролль на него смотрел, потом повернулся, щелкнул языком, обращаясь к Контаке, которая тут же опустилась животом на редкую траву. Бинабик закинул ногу на ее широкую спину и подтянулся, взявшись за густой мех на загривке, который использовал в качестве луки седла. Он еще раз щелкнул, и волчица поднялась сначала на передние лапы, затем на задние, и Бинабик оказался на ней верхом. «Амму, Контака!» — резко сказал он, и волчица помчалась вперед. Саймон удлинил шаг и побежал рядом с ними. Теперь они не слышали никаких других звуков, кроме шума, который издавали сами. Но воспоминания о далеком вое заставляли вставать дыбом волосы на затылке у Саймона, а темное лицо Альтхорта все больше походило на приветственную улыбку друга. Бинабик низко склонился к шее Контаки и довольно долго не смотрел Саймону в глаза. Так они и бежали бок о бок по длинному склону. Наконец, когда плоское серое солнце уже клонилось к горам у них за спиной, они добрались до первых деревьев. Группы стройных берез, бледных горничных, провожавших посетителей в дом своего старого темного господина. И хотя равнина перед лесом была ярко освещена косыми лучами солнечного света, они сразу оказались в окутанном сумраком пространстве под деревьями, кроны которых находились где-то далеко наверху. Мягкий лесной пол смягчил их шаги, и они почти бесшумно, словно призраки, бежали по редкому внешнему лесу. Колонны света пробивались сквозь ветки, пыль поднималась над землей и мерцала между тенями. Саймон быстро уставал. Пот грязными струйками стекал по его лицу и шее. «Мы должны зайти еще глубже», — сказал Бинабик, высоко сидевший на спине Контаки. «Очень скоро двигаться станет невозможно, и будет намного темнее. Тогда мы сможем отдохнуть». Саймон ничего не ответил. Он продолжал бежать, и теперь дыхание обжигало ему легкие. Когда юноша перешел с бега на неуклюжую рысь, Бинабик соскользнул со спины волчицы и побежал рядом с ними. Лучи заходившего солнца скользили между стволами деревьев. Лесная земля заметно потемнела, хотя верхние ветки сияли, точно цветные стекла в часовне Хейхолта. Саймон споткнулся а наполовину ушедший в землю камень, но Бинабик подхватил его за локоть, и юноша удержался на ногах. «А теперь посиди», — — сказал тролль. Саймон молча опустился на землю, чувствуя, как подается под его весом мягкая почва. Через мгновение Кантака вернулась. Обнюхав все вокруг, она принялась слизывать пот с затылка Саймона. Ему стало щекотно, но он слишком устал, чтобы возражать. Присевший на корточки Бенабик изучал место, где они остановились, посреди спускавшегося небольшого склона, внизу которого змеился грязный ручеек. «Когда ты снова начнешь дышать, — сказал он, — я думаю, мы можем перебраться туда». И он пальцем указал на место вверх по склону, где стоял огромный дуб, чьи переплетающиеся корни не давали расти другим деревьям. В результате на расстоянии в броске камня от его массивного искривленного ствола оставалось свободное пространство. Саймон кивнул. Он все еще не восстановил дыхание. Через некоторое время он с трудом поднялся на ноги, и они вместе с троллем добежали до дуба. — Ты знаешь, где мы находимся? — спросил Саймон со вздохом, опустившись на землю и прислонившись спиной к одному из наполовину ушедших в землю корней. — Нет, — бодро ответил Бенабик. — Но завтра, когда взойдет солнце, и у меня появится возможность сделать некоторые вещи, я буду знать. А теперь помоги мне отыскать камни и палки, чтобы развести небольшой костер. Позднее Бенабик выпрямился и начал собирать сухостой в быстро спускавшихся сумерках. Тебя ждет приятный сюрприз. Бенабик построил нечто вроде каменной коробки с тремя сторонами вокруг ямы для костра, чтобы закрыть его свет. И огонь весело потрескивал в своем укрытии, отбрасывая странные красные тени на лицо Бенабика, когда он рылся в своей сумке. А Саймон смотрел, как одинокие искры по спирали улетают вверх. Они скромно пообедали сушеной рыбой, жесткими лепешками и водой. Саймон чувствовал, что обошелся со своим желудком совсем не так, как тому хотелось. Но лежать в тепле, когда постепенно отступала боль в натруженных ногах, было намного лучше, чем бежать по лесу. Он не мог вспомнить, когда в последний раз бегал так долго без остановки. «Ха!» — фыркнул Бенабик, торжествующе поднимая освещенное мерцавшим пламенем лицо от сумки. «Сюрприз, который я тебе обещал, Саймон. И вот он у меня в руках». «Приятный сюрприз, ты сказал». «Сюрпризов другого рода мне хватит до конца жизни», — признался Саймон. Бенабик улыбнулся. Казалось, его круглое лицо растянулось к ушам. «Ладно, но это тебе решать. Попробуй». И он протянул Саймону маленький керамический кувшин. «Что это?» Саймон поднес к огню тяжелый кувшинчик, без каких бы то ни было знаков на нем. «Это что-то любимое троллями?» «Открой!» Саймон приложил палец к горлышку и обнаружил, что оно запечатано чем-то похожим на воск. Он проделал отверстие, поднес кувшинчик к носу и осторожно понюхал. Затем засунул палец в отверстие, вытащил его и облизал. «Варенье!» — радостно вскричал Саймон. «Сделанное из винограда, я уверен», — сказал Бенабик, довольный реакцией Саймона. «Я нашел его в аббатстве, но дальнейшие события заставили меня о нем забыть». Саймон съел некоторое количество варенья и неохотно передал его Бенабику, которому оно также понравилось. Они довольно быстро съели все, предоставив Кантаке вылизать липкий кувшин. Саймон завернулся в плащ и улегся возле теплых камней почти прогоревшего костра. «Ты можешь спеть песню, Бенабик?» — спросил он. «Или рассказать историю?» Тролль поднял голову. «Я не думаю об истории, Саймон. Сейчас нам нужно спать, ведь завтра мы должны рано встать. Но могу спеть короткую песню». «Ладно, я согласен», — ответил Саймон. «Но если немного подумать, — заявил Бенабик, опуская капюшон так, что он прикрыл уши, — я бы предпочел послушать, как ты поешь песню. Ну, конечно, если ты будешь петь негромко». «Я? Песню?» Саймон задумался. Сквозь ветви деревьев ему показалось, что он видит слабое сияние звезды. Звезда. «Ну, тогда, — сказал он, — раз уж ты спел для меня песню про Седу и одеяло из звезд, Пожалуй, я могу спеть ту, которой меня научили горничные, когда я был ребенком. Он немного подвинулся, устраиваясь поудобнее. Надеюсь, я помню все слова. Это забавная песня. «Однажды в глубокой лощине древнего сердца», — тихо начал Саймон, — «Джек Мундвод созвал своих людей, что жили в лесах далеких и близких, и обещал корону и славу тому, кто достанет ему звезду с неба. Первым выступил вперед Бернот, я заберусь на вершину высочайшего из деревьев, — крикнул он, — и сорву звезду ради прекрасной золотой короны, что скоро станет только моей. Он взобрался на березу, на самую верхнюю ветку и прыгнул на старый высокий тис, а потом еще раз. Но сколько Бернот не старался, а он прыгал и падал и снова прыгал, но до звезды так и не сумел дотянуться. На следующий день поднялся Асгаль и обещал пустить в небо стрелу. Я собью звезду, она упадет мне в руки, и корона станет моей навсегда. 20 стрел он отправил в небо, но ни разу не попал в звезду, что висела над ним, потешаясь. А когда стрелы стали падать на землю, Асгаль спрятался за Джеком, но тот лишь рассмеялся и оттолкнул его. Все парни Джека пытались добыть для него звезду. Они ссорились и дрались, но им был неведом успех. И вот встала прекрасная Хрус и, поправляя платье, презрительно взглянула на мужчин. Джек Мундвуд попросил совсем немного, — сказала она, и ее глаза заблестели. — Но если никто из вас не получит золотую корону, я постараюсь развязать узел Мундвуда. Она взяла сеть, которую велела мужчинам принести, и забросила ее в озеро. Вода заволновалась и почти испортила отражение яркой звезды. Потом Хрус повернулась с улыбкой и сказала Джеку: «Ты видишь, она в моей сети, пойманная и мокрая, и если ты ее хочешь, можешь вытащить на берег». Старый Джек рассмеялся и крикнул всем, кто стоял вокруг: «Вот женщина, которую я должен взять в жены. Ведь она взяла мою корону и достала звезду, значит, я могу отдать ей свою жизнь». Да, она взяла корону, и она поймала звезду, и Джек Мундвуд взял ее в жены. Саймон услышал, как тихо и легко рассмеялся в темноте Бенабик. — Твоя песня — настоящее удовольствие, Саймон. Спасибо тебе. Вскоре шипение углей стихло, и тишину нарушало лишь тихое дыхание ветра в бесконечных кронах деревьев. Еще не открыв глаза, Саймон услышал странное, то усиливавшееся, то слабевшее жужжание, источник которого находился где-то рядом. Он поднял голову, сон все не отпускал его, и увидел Бенабика, сидевшего, скрестив ноги у огня. Солнце взошло совсем недавно, и длинные щупальца бледного тумана все еще обнимали окружавшие их деревья. Бенабик аккуратно выложил вокруг костра перья, и Саймон увидел, что они принадлежали множеству разных птиц, словно тролль добыл их в лесу. С закрытыми глазами тролль наклонился к маленькому огню и что-то тихонько напевал на родном языке. Именно эти звуки разбудили Саймона. «Тотосик, ахуюк, чуюк, квакимак. Тотосик, ахуюк, чуюк, квакимак». Снова и снова повторял тролль. Тонкая полоска дыма, поднимавшаяся от костра, начала извиваться, словно от сильного ветра, но крошечные перья на земле не шевелились. Не открывая глаз, Бенабик начал перемещать ладонь по кругу над огнем. Лента дыма отклонилась, словно ее оттолкнули, и начала двигаться в одном направлении от угла ямы. Бинабик открыл глаза, посмотрел на дым и остановил круговые движения маленькой руки. Через мгновение дым уже поднимался к небу обычным образом. Саймон все это время не дышал. Только теперь он шумно выдохнул. «Теперь ты знаешь, где мы находимся?» — спросил юноша. Бинабик повернулся, и на его губах появилась довольная улыбка. «Утреннее приветствие», — ответил он. «Да, я думаю, что теперь я очень даже хорошо знаю. У нас не будет особых проблем, но придется долго идти, чтобы добраться до дома Джилой». «До дома?» — спросил Саймон. «Дом в Вальдхорте? Какой он?» «О!» Бинабик выпрямил ноги и потер икры. «Ты никогда не видел таких домов». Он смолк, завороженно глядя за плечо Саймона. Юноша нервно обернулся, но там никого не было. «Что?» — спросил Саймон. «Тихо». Бинабик продолжал смотреть за спину Саймона. «Там, слышишь?» И через мгновение он уловил далекий лай, который они слышали перед тем, как вошли в лес. Саймон почувствовал, как по спине у него пробежал холодок. «Снова псы», — сказал он. «Но они все еще далеко». «Пока ты еще не понимаешь», — Бинабик посмотрел в костер, а потом на утренний свет, который просачивался сквозь кроны деревьев. «Они обогнали нас ночью. Они бежали без остановки. А теперь, если только уши меня не обманывают, они повернули и мчатся к нам». «Чьи псы?» Саймон почувствовал, как его ладони стали влажными от пота, и вытер их о плащ. «Они нас преследуют? Но ведь они не могут отыскать нас в лесу, не так ли?» Бинабик раскидал перья в стороны подошвы маленького сапога и принялся собирать сумку. «Я не знаю», — ответил он. «У меня нет ответа ни на один из твоих вопросов. В лесу есть сила, способная смутить охотничьих псов, обычных. Однако я сомневаюсь, что найдется местный барон, который ради развлечения заставит своих гончих бежать всю ночь. И я никогда не слышал о собаках, способных на такое». Бинабик позвал Контаку. Саймон сел и быстро натянул сапоги. Все тело у него болело, а теперь выходило, что им снова придется бежать. «Это Элиас, верно?» — мрачно спросил он, морщась, когда мозоли на пятке коснулись сапога. «Может быть». Контака подбежала к троллю. Бинабик закинул ногу ей на спину и уселся верхом. «Но что делает ученика доктора таким важным для него? И где король сумел найти псов, способных пробежать 20 лиг от заката до рассвета?» Бинабик поставил сумку на плечи Контаки перед собой и протянул Саймону свой посох. «Постарайся его не потерять. Как бы я хотел найти для тебя лошадь!» Они спустились в лощину и начали подниматься по другому склону. «Они близко?» — спросил Саймон. «И как далеко дом?» «И до дома, и до собак далеко», — ответил Бинабик. «Ну, я побегу рядом с тобой, как только Контака устанет». «Кик-косут!» — выругался он. «Как бы я хотел, чтобы у тебя была лошадь!» «Я тоже!» — задыхаясь, ответил Саймон. Они шли и бежали все утро на восток, все больше углубляясь в лес. Спускались и поднимались из скалистых лощин. Лай собак надолго смолкал, потом появлялся вновь и казался более громким. Верный своему слову, Бинабик соскочил с Контаки, когда волчица начала уставать, и дальше бежал рядом. Его короткие ноги делали 2 шага на каждый шаг Саймона. Тролль скалил зубы, щеки равномерно надувались и сдувались. В середине утра они остановились, чтобы выпить воды и немного отдохнуть. Саймон оторвал полоски ткани от 2 своих свертков, чтобы перевязать покрытые мозолями ноги, и передал свертки Бинабику, чтобы тот положил их к себе в сумку. Саймону они стали мешать во время бега. Когда они выплеснули из меха с водой последние капли мутноватой воды на щеки, пытаясь восстановить дыхание, снова послышались звуки погони. И на этот раз лай стал заметно ближе, так что они сразу перешли на бег. Довольно скоро им пришлось бежать по длинному склону. По мере того, как они поднимались все выше, Земля становилась все более каменистой, и даже деревья менялись. Спотыкаясь на склоне холма, Саймон почувствовал, как его охватывает ощущение безнадежности, проникавшей в тело будто яд. Бенабик сказал, что они доберутся до дома Джилой после полудня. Однако они уже проигрывали гонку, а солнце еще не добралось до зенита над пологом деревьев. Шум погони теперь оставался неизменным их спутником, а возбужденный лай стал таким громким, что Саймон не мог понять, как псы умудрялись лаять и одновременно бежать вверх по склону. Что за собаки такие? Сердце Саймона билось часто, точно крылья птицы. Очень скоро им с троллем придется встретиться с охотниками лицом к лицу. От этой мысли к его горлу подкатила тошнота. Наконец он уже смог разглядеть пятна неба сквозь стоявшие на горизонте стволы. Они почти добрались до вершины холма и, спотыкаясь, пробежали мимо последней линии деревьев. Кантака, опережавшая их, резко остановилась и зарычала. Звук будто вырвался из самых глубин ее горла. «Саймон!» — закричал Бенабик и бросился на землю, одновременно сбив юношу с ног. В результате тот со стоном покатился вниз. Когда через мгновение черный туннель зрения Саймона увеличился, он уже лежал, опираясь локтями о землю, и смотрел вниз, на скалистый склон глубокого каньона. Затем один из камней под его рукой выскочил из земли, покатился и вскоре исчез за зелеными кронами деревьев далеко внизу. Лай превратился в медный вой боевых труб. Саймон и тролль отползли на несколько шагов от края каньона и встали. «Смотри!» — прошипел Саймон, не обращая внимания на кровоточащие ладони и подбородок. «Смотри, Бенабик!» Он указал вниз, на длинный склон, по которому они только что поднялись. Быстро пересекая поляны, отставая от них уже заметно меньше, чем на половину лиги, вверх мчались низкие белые тени. Собаки. Бенабик забрал посох у Саймона и одним движением разложил его на две части. Вытряхнув дротики, он протянул половинку с ножом Саймону. «Быстро!» — сказал тролль. «Срежь ветку с дерева, сделай дубинку. Если нам придется продать свои жизни, пусть они заплатят высокую цену». Хриплые голоса собак, бурлившие на склоне, сплетались в песню успешной погони и смерти.